Глава 22. Подъем в гору. Первое, что почувствовал Алекс за барьером, четкое ощущение опасности. Видимо, это и было то самое смердит, о котором предупреждал рыжеволосый доброволец, погибший от щупалец кракена. Что характерно, ощущение было гораздо ярче и живее, чем казалось при взгляде снаружи. Очевидно, метки передавали не всю информацию. Впрочем, это было известно заранее, поскольку сложные пространственные ощущения рождались из сложения тонких сигналов от тела, энергетической системы, восприятия, чувства мастера пространства и бог знает чего еще. В общем, сейчас Алекс ощущал монстра совершенно иначе, словно это был невидимый, но влияющий на все в округе объект. Как флут со своей гравитацией. Хотя гравитация черной дыры не вызывала негативных чувств, а ощущение кракена заставляло волосы вставать дыбом. Ничего подобного от василисков не исходило. В остальном все было в пределах ожиданий. Водоворот точно под ногами и чернильное море, уходящее во все стороны. Сверху клубилась тьма. Где-то вдали она сливалась с морем, и дальше ничего не было видно. Других водоворотов в поле зрения не наблюдалось, словно это место создали специально для Алекса. «Что с кракеном?» — спросил он. «Активен, пока наружу не лезет», — деловито ответила спутница. «Отлично. Тогда разворачивай свою армию. Действуем согласно плану». Планом была мгновенная атака на чудовище, если оно появится до окончания трансформации. Хотя и после трансформации стражи должны будут напасть, но тогда их целью будет отвлечение кракена, а не задержка. Всего под управлением миром находились 500 стражей-скелетов из лучшей люрканской особой. Это была спецсерия, изготовленная из самых ценных частей монстров, усиленных многократной закалкой. В общем, Нерея извела кучу ресурсов, зато теперь стражей даже против Василиска не стыдно было выставить. Впрочем, они сумели бы добраться до монстра и уничтожить. Вот только им сейчас противостоял не Василиск, а кое-кто гораздо страшнее. Алекс мог бы притащить и куда большую армию, но, во-первых, он не хотел обескровливать Таберу, забирая элитных стражей, которые могли пригодиться при прорыве, а во-вторых, огромная толпа могла спровоцировать любопытного кракена вылезти из водоворота раньше времени. Возможно, и 500 — это слишком много. К счастью, кракен пока не появился. Несмотря на спешку, Алекс потратил несколько секунд на поиски выхода. Если он найдет способ перейти отсюда в кластер, то борьба с монстром может превратиться в серию быстрых налетов и отступлений. Но выход не нашелся. Хотя головастики как-то покидали это место. Очевидно, им помогала вселенная, кракен или особые инстинкты, которых у Алекса не имелось. Тогда он обратился к своему главному союзнику — червю. Во время трансформации помощь не помешает. Еще когда Алекс заглянул за барьер в первый раз и получил ранг свидетеля, он почувствовал, что все здесь пропитано духом старшего братца. Более того, червь тогда откликнулся и показал безграничное неделимое пространство, уходящее за пределы Вантана. Тот опыт продлился 2 дня, и в результате Алекс стал свидетелем. Однако сейчас он просто хотел призвать червя ради банальной помощи. Но червь не приходил, несмотря на все призывы и помощь зародыша. «Наверное, до сих пор за монолит злится», — проворчал Алекс. «Если бы червь хотел тебя наказать, он бы давно это сделал, еще в кластере», — разумно заметила Миром. «Просто его здесь нет». «Как же нет, когда я его чувствую прямо сейчас? Возможно, все вокруг — это его тело, как океан света внутри Вантана». «Это место — точка перехода между кластерами, особая зона. Даже если все здесь сделано из червя, тут царят другие законы. Забудь о нем. Червь тебе не поможет. В любом случае, времени разбираться нет. Поэтому советую не дожидаться, когда кракен вылезет, а начать действовать прямо сейчас». «Ждать действительно слишком опасно», — протянул Алекс и задумчиво посмотрел на зародыш, своего третьего союзника. «Вообще, использовать зародыш против кракена было рискованно, так как кракен принадлежал той же силе, а значит, умел бороться с мастерами пространства и их артефактами. Может, зародыш и даст преимущество, но не такое большое, как против монстров другого типа. Более того, если червя Алекс шутку называл старшим братцем, а себя младшим, то кракен был братом средним. А средний обычно главнее и сильнее младшего. Ничего, не зря же в сказках младшие братья — главные герои», — «Значит, шансы есть», — пробормотал он. «Что ты там бормочешь?» — воскликнул Миром. «Сказки вспомнил. Пора начинать, иначе нас сожрут». «Кракен поднимается». «Нет». «Вот и не переживай». «Время уходит. Поторопись. Прошу тебя». Алекс кивнул и убрал зародыш. «Не исключено, что Кракен просто перехватит управление над получившейся аномалией. Это же не личное умение. По этой же причине сюда опасно было приносить великие артефакты пространства. Раз за ними простые василиски гоняются, то и Кракена они могут заинтересовать». Несмотря на обоснованную тревогу Миром и собственные опасения, он не торопился. Трансформация вообще не тот случай, когда спешка уместна. Собственно, первая же стадия называлась «накопление энергии» и занимала прорву времени. Помнится, Лов накачивал себя энергией для прорыва аж целых 2 часа. Правда, рыжеволосый доброволец управился меньше, чем за час. Но это скорее потому, что сильно нервничал, а не от большого желания. Алексу же никак нельзя было торопиться, несмотря на угрозу нападения Кракена. Иначе все его 20 врат будут бездарно потрачены. Ведь после накопления энергии начиналась вторая и главная стадия — вживление или раскрытие. И каждая попытка вживления стоила одних врат. А результат напрямую зависел именно от подготовки. В результате удачи врата сохранялись, а в случае неудачи — сгорали. И даже если ты сумел открыть кучу врат до того, ничего не мешало потерять их все. Имел 20, а остались одни. Вот такая незатейливая математика. Потери, кстати, были не редкостью, а правилом. Например, Лов вживил 2 врат, а Рыжеволосый — всего 1. Хотя и тот, и другой изначально имели по 3 экземпляра, но первый готовился основательнее. Однако до вживления еще нужно было дойти, если Кракен позволит. Активнее всего переход с 12 на 13 уровень изучали лирканцы. Поэтому они эти знания использовали сами и продавали на сторону за огромные деньги. По их словам, выходило, что лучше всего трансформацию не начинать самостоятельно. Мол, разумнее просто набирать энергию, пока процесс не запустится сам собой. Подобные же инструкции Алекс нашел и в других источниках. Главным образом это были архивы школ жизни. Накопление не означало заполнение резервов. Его резервы и так были полны. Нет, этот процесс походил на запихивание кучи одежды в чемодан, где одеждой была энергия, а чемоданом — клетки тела. С учетом того, что именно клеткам и предстояло измениться, это имело глубокий смысл. Снаружи подготовиться не получалось. Источники предупреждали, что энергию нужно тянуть именно за барьером. Этим претендент на 13 уровень как бы обращал на себя внимание силы. Алекс был не против пообщаться с силой. Вот только тут имелся еще один участник, чьего внимания он точно хотел бы избежать. Однако деваться было некуда. Так как его тело могло выдерживать чудовищное напряжение, то и энергии туда можно было напихать много. Жаль только, что процесс шел крайне медленно. Энергия вливалась в клетки буквально по каплям. В результате ощущение полной сытости наступило через долгих 12 часов. Миром сильно переживала по этому поводу и требовала ускорить процесс. Однако к тому моменту Алекс окончательно наплевал на монстра и решил: «Будь что будет». Вылезет ли Кракен или нет, еще неизвестно. А вот запороть трансформацию можно было проще простого. В какой-то момент стало ясно, что монстру крайне интересно происходящее наверху. Это было видно по бурлению в водовороте и четкому ощущению нетерпения. Кракен, словно огромная акула, кружил и ждал. Было очевидно, что его интерес чисто гастрономический. Кракену явно хотелось полакомиться свидетелем. Однако какой смысл спешить и накидываться на полусырое угощение, когда можно подождать до полной готовки? В смысле, когда пирожок доберется до 13 уровня. И вот тогда им можно будет как следует насладиться. Алекса такой расклад полностью устраивал, и он выбросил Кракена-гурмана из головы. Встречи не избежать, так чего переживать-то? Миром, разумеется, думала иначе, но ничего поделать не могла, кроме как окружить босса своей армией стражей и наблюдать. На всякий случай он заполнял клетки еще 3 часа, хотя чувствовал, что уже перешел нужную границу, и как только снимет внимание, трансформация запустится. Фактически, сейчас он ее сознательно сдерживал. Этим Алекс немного нарушал рекомендации, но нельзя было забывать, что рекомендации составлялись для стандартных условий, то есть когда среда за барьером не была хаотичной, как сейчас, а монстр не давил своим присутствием. С другой стороны, обстоятельства странным образом помогали. Это дополнительное давление позволяло вкачивать в клетки чуть больше энергии. Хотя, по правде говоря, Алекс предпочел бы трансформироваться в самых нежных условиях изо всех возможных. Кроме того, это сейчас обстоятельства помогали. Однако потом, когда накопленный импульс иссякнет, среда начнет забирать силы, мешать. Наконец, процесс дошел до точки, когда тело стало напоминать закрытый котел, который сначала довели до кипения, а потом дали постоять на плите еще немного. Вряд ли какой-нибудь другой адепт в кластере мог бы выдержать подобное. Алекса же спасало квазитело силы, которое по прочности не уступало телу Василиска. Но и оно имело свои ограничения. «Пора», — решил он. На второй стадии нужно было выдернуть врата из ядра и заставить их объединиться с физическим телом. Фактически, это и была сама трансформация. Ее сутью было преобразование врат из чисто энергетического состояния в нечто частично физическое. В результате они становились неотделимой частью тела. Точнее, вполне отделимой, если вспомнить, что Алекс сделал с Василисками. После трансформации каждая клетка могла запасать энергию, а также вибрировать. Вместе в унисон клетки и создавали то самое звучание, с помощью которого адепт управлял тонкими вибрациями. Проблема заключалась в том, что относительно легко было подключить лишь первые врата, а чем дальше, тем больше требовалось усилий. Несмотря на тысячелетнюю историю Вантана, особой статистики по переходу на 13 уровень не набралось, так как даже удаленное наблюдение через барьер требовало дорогостоящих маячков, которые при этом еще и терялись. Однако, по обрывочным данным, рекордом являлось достижение некоего старейшины Бурама, который сумел перенести из ядра в тело аж 6 врат из 8. При этом Бурам был энергетическим хирургом, знал, что делает, и никакие монстры ему не мешали. Однако последние две попытки он так и не смог реализовать. И не из-за отсутствия таланта, а по причине большой сложности. Алексу уже надо было вживить аж 20 врат, что было заведомо невыполнимой задачей. Заставить объединиться 20 врат с телом — это все равно, что растворить в обычной кружке чая мешок сахара. Тут как ни разогревай тело, как ни вкачивай в него энергию, но должны же существовать хоть какие-то ограничения. И дело было не в размерах тела, а в способности создать такую сложную структуру, когда в одном организме находилось бы 20 вживленных врат. Алекс даже не был уверен, что подобное теоретически возможно. Тем не менее, он выбросил лишние мысли из головы и ослабил узы, которыми сковывал свое тело. По пространству разошлась волна такой силы, что скелеты миром разлетелись, а чернильное море всколыхнулось. На мгновение внизу проступил изумленный глаз монстра. Казалось, тот поверить не мог своему счастью, что такой жирный пирожок сам пришел к нему в гости за барьер. Ради такого стоило ждать. Освободившийся импульс мгновенно выдернул первые врата из ядра, и они соединились с телом. Все. Теперь Алекс официально покинул 12 уровень. Правда, на 13 он еще не прибыл. Адептом стадии раскрытия ядра он станет, когда это самое ядро полностью раскроется. Сейчас же он завис между стадиями и получал питание и от врат в теле, и от врат в еще сохранившемся ядре. В общем, сидел между двух стульев. По этой же причине он пока не пытался ни вызвать интерфейс, вряд ли это сейчас бы получилось, ни анализировать свое состояние. Более того, на второй стадии, в отличие от первой, медлить не стоило. За 15 часов он набрал солидный потенциал, который нужно было реализовать как можно скорее. Трансформация напоминала подъем в горку на автомобиле с разгона. Если остановишься, тебе придется прикладывать немало усилий, чтобы снова тронуться с места. Волны вибрации исходили из его тела одна за другой. Каждая означала присоединение еще одних врат. Довольно быстро Алекс добрался до рекорда старейшины Бурама и прошел его. Помимо энергии в клетках, тут свою роль сыграли и набранный за последний год потенциал, и, главное, частичное овладение тонкими вибрациями. Однако на 8 вратах импульс начал выдыхаться. Не останавливаясь, Алекс пустил в дело свой следующий козырь — огромный запас энергии в изолированном хранилище. Дело в том, что в момент трансформации адепт не мог пользоваться накопителями и другими хитростями. Слишком медленная энергия поступала от устройства к адепту. Это помогало разве что при вживлении первых врат, но дальше скорости критически не хватало. Тут уже требовался даже не импульс, а взрыв энергии. Кстати, это было еще одной проблемой. Не все адепты могли выдержать взрывную нагрузку, и если бы не квазитело силы, Алексу пришлось бы замедляться для лечения. Однако его тело без проблем выдерживало вживление врат, а еще у него имелся запас, который он мог потратить практически мгновенно. Причем запас имел поистине небывалые размеры. Целых 80 резервов. Мало кто знал о такой особенности, но Нерея, например, была шокирована и утверждала, что не слышала о подобных навыках. Точнее, некоторые адепты также выращивали внутри себя хранилища, однако они имели небольшие размеры. На 1, 2, 3, ну, максимум 5 резервов. Но не 80 же! При этом даже один дополнительный резерв давал владельцу значительное преимущество. Нерея тогда пояснила, что такие матрицы лучше вживлять на самых ранних этапах развития. Лучше всего на стадии адаптации, но это очень рискованно. Однако Алекс когда-то давно проглотил осколок, выдержал испытание и обзавелся изолированным хранилищем. И вот теперь оно помогало ему в трансформации. Запаса хватило на вживление еще 4 врат, после чего энергия закончилась. Точнее, она исправно шла от источника, и благодаря уже вживленным вратам и вратам, оставшимся в ядре, а также рангу, потока хватало на многое, например, на удержание трансформации в подвешенном состоянии. Алекс как бы поддерживал котел кипящим, но для вживления новых врат этого было мало. Тогда он обратился к следующему козырю — пустоте разума. Этот навык обеспечивал разгон сознания, а при разгоне Алекс мог ускорять работу матриц, так как энергетическая система была плотно связана с сознанием. Разгон как бы подстегивал ее. Но касалось это не только матриц, но и всех клеток. Охватив тело вниманием, он запустил циркуляцию на полную мощь. Это было равносильно тому, как водитель газует изо всех сил, пытаясь забраться еще немножко выше в горку. Несколько минут ничего не происходило, и от потери врат Алекса удерживал только мощный поток от источника. 13-е врата стали частью физического тела. Однако в ядре осталось еще 7 врат. Настало время последнего козыря. Навык «Вибрации как огонь» был ключевым умением. Именно он генерировал огненную энергию, восстанавливающую тело практически в любых обстоятельствах. А еще эта способность позволяла матрицам накапливать в себе до 4 резервов. Причем данный запас можно было сделать заранее. Касалось это и матрицы самой «Вибрации как огонь». «Давай!» — воскликнул Алекс, выпуская содержимое матрицы в тело. Теоретически, 4-кратная порция энергии сильно уступала 80-кратному запасу, который недавно заполнял изолированное хранилище, однако это только на бумаге. В действительности же это была энергия, заряженная тонкими вибрациями, поэтому она имела куда больший вес. Как и ожидалось, огненной энергии хватило для открытия 14-х врат. Но на этом успехи закончились. В смысле, было видно, что очередные врата не перейдут из ядра в тело. Обычно трансформация заканчивалась само собой, когда претендент на 13-й уровень тратил последние силы или врата. Однако и то, и другое у Алекса имелось. Но он понимал, что для продолжения трансформации ему нужен новый план. Рисковать просто так означало потерю очередных врат. Даже пробовать не стоило. Тогда он решил, что раз может удерживаться на горке, то почему бы не заполнить вновь хранилище и матрицу вибраций как огонь? Сказано, сделано. И он сосредоточился на наборе энергии. Кракен не беспокоил, и Алекс сумел восстановить запасы, однако понял, что не сможет ими воспользоваться. Он остановился, потерял скорость, и, чтобы двинуться дальше в горку, ему теперь требуется куда более мощный импульс. Это не говоря о том, что 15-е врата сами по себе требовали значительно больших усилий. Однако других идей в голову не приходило, и он продолжал висеть над водоворотом в надежде, что тело постепенно адаптируется к изменениям и сможет набрать новый импульс. Ведь частичная трансформация уже сделала его сильнее. К сожалению, за несколько часов ситуация не изменилась. «Заканчивай!» — попыталась вразумить его миром. «На что ты рассчитываешь? Видно же, что ты достиг предела. Только не рассказывай мне ту байку про лягушку и сметану. Тут премии за усердие не дают. Поверь, 14 врат — превосходный результат». «Знаю». «Не стоит жадничать». «Я не жадничаю», — спокойно возразил Алекс. «Но я должен использовать все шансы». «Но Кракен...» «Пока нас не трогает». «Это не продлится вечно. Рано или поздно этот гад потеряет терпение». «Может быть, но пока терпение потеряла ты. Жди». «Хорошо», — смирилась миром. Однако ее слова оказались пророческими, и через еще 2 часа Кракен действительно потерял терпение. Водоворот забурлил, и оттуда медленно начала подниматься огромная туша.